Погоди, с этого места поподробнее. Что опять такое? Что тут еще хочешь сказать нам об этом? Что ты забыл нам рассказать? То есть, что между этим местом и их королевством или кланом? Море. Есть море, да. А вокруг моря еще есть довольно большая сеть пещер. И за эту сеть пещер идет давняя битва между волшебником и колдуньей. Чего? Ты, есть? По-моему, переел этой наркоты. Ну, у вас есть один волшебник и одна колдунья. Он не колдун ни разу вообще. Я в этом ничего не понимаю. Без книжки и кастуя, значит колдунья. В общем, он говорит, что надеюсь, нам не придется попасть. А почему ты нам сразу об этом не сказал? А что бы это изменило? Ну, мы бы нашли другой путь. Какой? Не знаю, обратно мы пошли. Сдаться? Я бы через гоблинов проще бы пошел. Поехали. Можно было бы собрать летающие пепелации. Не, ну после таких вещей нужно говорить заранее, как бы. А, подожди, сразу обговорю. Если мы убьем волшебника, как ду, не мимо них пройдем, что еще между там ними и твоим кланом еще нам предстоит пройти? Ну там еще подводное животное. Три урагана, четыре. Самонадеянный молодой человек. Не, ну серьезно, как бы, что еще нам предстоит, кроме этого? Давай рассказывай сразу. Мы уже сказать так, то это нужно проплыть море, в котором нам могут. Но вряд ли они встретятся, может быть, встретятся их. Слуги, которые будут драться, может быть, нет. Кракен. Потом грибные поля, и все, и мы уже дома. Маковые заросли. Грибные поля, у которых споры как бы смертельно ядовитые. Но сами грибы бегают не встречу. К счастью, не все споры. Вопрос, короче, что, делаем каждому по лодке или плот? Знавал я таких ребят. Делаем каждому по плоту. По плоту каждому. Ну так что, серьезно? Ну предлагаю связать шляпки как бы вместе. Не видно. Шляпки? Да. Начали из стволов сделать плот. Да, можно ствол сделать. Или из стволов сделать, как бы, без пироги. Разницы в целом. А? Что? Пироги. Пироги? Да. Не, да. Мы тебе тогда катамаран, потому что в любом случае будет. Мы тебе выдадим отдельный кувшин с наркотой и на своей пироге. Нихрена себе устойчивость-то. Здесь вулк нету. Нихрена себе устойчивость, а тут такие гномы, которые... Там течение подводное могут быть где угодно. Течение могут быть, во-вторых, могут и что? Унесет тебя куда-нибудь? Ты на пироге? Катамаран спасет. Да, катамаран. Ну хотя бы унесет от всех вместе. То есть умрет так все сразу. Нет, катамаран у него этот самый, у него свойство получить гораздо лучше. Какой катамаран? Ты вообще специалист в этом, скажи мне. Видел. Видел. Что ты видел? Он под грибами это видел, под наркотой это ему показалось. Просто как бы. Еще, гномы, пока вы там спорите, они сидят и играют в какую-то свою игру. Погоди, гномы, посоветуйте нам что-нибудь. Слышишь, гномы играют, они голые были. С чем они там играют? Уже делали кости. Почему они голые? Какие-то камешки. А почему они голые? First person shooter? Почему они голые? Какую-то игру из камешек. Ну, какие-то камешки, типа Go или типа того. Потом добиться в это самое. С чего они голые-то, кстати? Кто проиграл? Порой. Ну, так они там сидели два месяца. Так и балахон сверху один у них белый. Проигравшие встают раком. Короче, если вы сейчас не решите, наступит следующий день, вы опять будете. Не-не-не, мы не день же думаем. Короче, делаем плот. Кто против того, чтобы делать плот? Никто. Делаем плот. Делаем плот из стволов. Другое ничего не умеем. Как вы делаете, опишите. Рубим стволы деревьев. Деревьев уже? Грибов. Ну, то есть грибов. Грибов деревьев. Здоровых таких грибов. Кто упарывается? Деревья рубим. Да. Короче, рубим их, складываем рядом. Чем связывать? У меня большая секира. Кожа этих существ. Кожа этих существ, она как кожа же? Ну, как бы именно как настоящая кожа. Нет, она как... Это кожа этих существ, она как углепластик. Ну так идеально, связываем как веревки, как бы нарезаем ближайшее существо на лоскутье. У меня использование веревок практически как кожи этих насекомых. Нарезаем ее вместе. Сколько там? Какой я не участвую в этой садомии. Какой ширины эти грибы? Диаметр. Ну, примерно хоть как бы из каких можно. Короче, вы делаете плот, да? Делаем большой плот, чтобы всем вести нормально. Это у вас уходит еще до конца дня. Да, конечно. Этажный. Вы уставшие и гном спрашивает, ну что, уплывем и поспим на плоту или поспим 10 минут? А какая разница? Поспим на плоту. Мне, короче, надо будет оторвать здоровенный такой кусок панциря и вставить вот так вот. Как парус. Нет, чтобы это, как эта штука была, для устойчивости. Киль. Киль. Да, все правильно. Зачем вам киль? Почему ложитесь спать? Что? Мы ложимся спать или едем ночью? Ты умеешь, Павел? Да нет, тут не ночи. Умеешь. Я... Ну, в смысле, не выспавшимися поедем. В общем, вы поехали. Конечно, сразу. Поехали сразу, да, не поспим на плоту. А если что, то там в свете выспимся. Хорошо. На могиле, да. На дне моря поспим. А как возразить? Нам кто-то должен будет все равно им как-то толкаться, рулить. Ты не против? Какие-то нужны. Нет, серьезно. Я в мореходстве ничего не понимаю. Сказать ничего не могу. У нас никто ничего не понимает. Вот так экспромтом. Но моя мудрость подсказывает, что ночью на незнакомом водоеме. А тут нету ночи, мы просто либо выспавшиеся, либо не выспавшиеся, вот и вся. Вся разница. Ну, не факт, что мы будем плыть один день, мы можем плыть два дня. Да. Короче, вы ложитесь спать, с утра поспать, ты себя уже там списал, да? Да, теперь я там такой. Коматозит. Теперь ты кидай. Так, у меня минус 3, ну потом, если что, припишу. Пена изо рта просто. Нормально, вы поборолись? Да, по полной. Хорошо. Слушай, а чем мы сопротивляемся с этим? Я не понимаю. Ты-то что, ты же маг. Это увидишь, как татуировки выросли. Главное, они-то через два дня уже вылечат, а вы еще... Я вообще как бы, ну... Просто боюсь, что если у меня такая же татуировка вырастет, меня потом молнией, я выйду на поверхности молнией сверху. В смысле, а нас вашу не вылечит, если их там лечит? Нас тоже же вылечит. Ты там... Ну, только у вас есть шанс умереть. Сталоса веришь? А он? Ага, Сталоса, да, конечно. А кто еще молнией верит? Фалоса даже. Талос. Вообще откуда скорее. Нет, Талос здесь тоже есть. Фалос? Короче, Фалос, да. Короче, плывем. Плываете, да? Да. Ну как бы пробуем до этого на суше. Ну, в смысле, недалеко спуская на воду, плод устойчивый вообще, как бы связан крепко. Достаточно. Берем с собой пару нарезков кожи, чтобы если что там смотать. Хавчик. Киль-то построил, все нормально. Ну да, киль как бы строил. Я думаю, с чего можешь какую-нибудь пару столько схематично сделать? Из чего можно? Я? Схематично могу нарисовать. Весло, весло. Весло, да, что-то грести нужно. А чем? Нет, ничего. Мы не подготовились, даже без весла. Не, мы еще не выбрали. Короче, берем шляпку, делаем в ней дырку, вставляем туда длинную-длинную палку. Какую палку? Гриб. Ножку от гриба, да. И что? Ну и как-нибудь ее там. Не проще просто взять гриб целиком, ножкой вниз опустить, на воду и плыть. Короче, ладно, получилось делать весла и... Из говна и палок. Из грибов и наркомании. Да, типа того. Ну что, плывем? Чего отплыли, да. Берем пару трупов. А, так, кстати, пару трупов с собой, это раз. Эти коконы все с собой забираем. Да, да. А? Их еще пару. Пару трупов этих... Похавать. Детей вурмов. Похавать-то нужно, да, что-то. Уже зажарили предварительно до этого на костре. Двашев не забыли. Двашев тоже с собой берем. Несмотря на то, что они там до сих пор галлюцинации ходят, нам не помогали. Не только двашев, вообще, эти все ребята тут нормально. Принимает. Ну, мы вдвоем вообще офигеваем. Я там сегодня вот за троих офигеваю, по-моему. Пуская слюни первые там 3-4 часа. Там от боли сначала, а потом, да, уже от зависти. Хорошо скрутило. В общем, вы движетесь по этому водоему. Через некоторое время уже стены его расширяются, так что вам даже не видно. Их практически становится такой небольшой дымки. Ну, примерно видно. Центру земли. Да, примерно видно, куда плыть. Так а мы не возле берега плывем? Нет, какой возле берега? Мы должны через на другую противоположную сторону моря приплыть. А куда ты выплывешь? Может, ты прямо в этот выплывешь, и через вас течешь, и все. Лучше бы, мне кажется, возле берега плыть, а что? Течение поднялось, если мы возле там берега водопаду плыть, будет, там как бы... Водопад. Привет, либо это колдунья, либо маг. И ЖЖ. Ну, я, кстати, к магу бы вообще в библиотеку бы заглянул. А я бы колдунья. А ты видишь, что он маг? А не какой-нибудь там... Ну, то, что его гномы называют магом, это не значит, что он маг. Они сказали, что волшебник и колдунья. Волшебник, в одном лице. Это может быть какое-то задание личности вообще какой-нибудь там человек. Что-то вы видите через некоторое время, что над потолком начинает летать как это? Небольшого как размера создания. Как личности так, пролетают то сюда. Похожие на комаров, только очень здоровые, мясистых. Да. Самый известный чувак. Они довольно вкусные. Кто? Личинки? Нет, тут то, что гномы там, да. Может пить пиво? Мясистых. У нас мясо с собой зажаренное в виде этих насекомых. Может, в них пиво есть? Комары. Это, конечно, не особо мясо. Гномы себя чувствуют очень неуверенно. Ну, лучше, чем комары, по крайней мере. Так а вы вообще плаваете здесь, нет? Нет, мы же гномы. Гномы не плавают, гномы ну, ты только ходят. Бомбочка красиво в пруд нырял. Да, то есть, ты как бы, то есть, ну, нельзя было как бы обходной какой-то этот самый найти дорогу. Параллельно берег. Может быть, они и есть, но я их не знаю. Это вообще классно спрашивать уже, когда мы там уже отплыли тогда. Не, ну то есть как ты здесь никогда не плавал, да? Я так понимаю. Параллельно берег, может, нет? Ты здесь никогда не плавал. Нам нужно причалить, то мы к правому берегу, когда мы плывем почти на задне. Нет, не поймем. Чем поплывем? Там может быть водопад. Объясни мне, как ты видел с другой стороны эту пещеру, если ты здесь никогда не плавал, но ты был там вот рядом. Я никогда здесь не был, но я знаю, куда это море. И как, откуда оно идет, куда. А что ты уверен, что это оно и есть? Здесь только одно такое море. С чего ты взял? Я лучше чувствую подземелье, чем ты, как ты считаешь, человек. Воу-воу-воу, полегче, ты должен был сказать. Давайте без расизма. Это кто там? Полуэльф? Я? Я человек. А ты? Я эльф. Эльф. паралифа. Гей. Через какое-то время, когда движется вперед, на поверхности воды, очень старый, в тебя темный. Минус 6 к первым 300, там появляется такая голова, похожая чем-то на саламандра такая. Большая? С ушами, типа. Жирпасы, и смотрит на вас. Потом небольшой всплеск, она уходит вниз. Какой величины это была голова? Примерно. Человеческая. А. Какие-то водяные, что ли? Что пока это? Не страшно, пока. Это может быть маленькая голова и большое тело такое, знаешь. Кирпичики пока отвалились. Ну а что делать? Гнома чувствуете, что с вами наблюдает. Чувствуете, что с вами наблюдает. Волосы и хак, как бы. Спрашиваю гнома, ты узнаешь своего друга? Кто это был? Эвелла из Вощенбью. Мы не знаем, кто же здесь, в темных глубинах. Ну хотя бы примерно, может, были сказания о этой здоровой Вурме. Потому что мы с ними встречались, а на воде мы не ходим. Вы с Вурмой не встречались, вы просто о них предполагали, откуда мы все-таки. Мы здесь долго живем. Может быть. Водный народ, я не знаю. Водный народ. Народец водный. Ну, плывем дальше, что делать, вариант понятно. У нас уже что-то вариантов, по-моему, нет, да, так что мы плывем просто дальше и все. Ну, напрямик. Стоим. Противоположного берега. Стоим. Понятно. Так проходит первый день. Опять приходит уломка. Целый день. И вы хотите спать, естественно. Окей. Ну, я спать. Дежурить. Оставляем вас. Ну, в виде гномов. Я не могу дежурить. Туман опускается над морем. Я тоже сплю, чтобы жизнь восстановить. Я вахту. Начинает немножко холодать. Да, будьте немножко вахту. Так мы восстанавливаем по 3 хп, да? Да, восстанавливаем. И что, утро уже? Тут нет утра и дня. Тут ну, в смысле, ну, подразумевая утро, я имею в виду проснулся. Сутки прошли, да. Как бы, да, примерно. То есть мы просыпаемся. Вы просыпаетесь от звука жужжания. Это... Такое ощущение, как будто бы огромные буры не жужжание над породой, он такой это не жужжание, это такое это... ну, пожалуйста, может рычание. Рычание, да. Поляма да. У нас спит 4 часа, послушайте, это поэтому слева. 4 часа можно отстреливать комаров. Они довольно высоко летают, так вам боятся подлетать. 250 футов. Слева по борту, услышите вот это вот жужжание. Спрашиваю, нормально. Мы уже проснулись, да, как бы? Да. Спрашиваю дома, что это? Он не знает. Это там не ваши бурящие установки? Нет. И твои уши. Ты слышал с другого берега этот звук? Нет. Никогда? Просто тихо. Беру. Слушай, ты знаешь вообще, я всего 4 раза так могу. Начнем с того, что пришло следующее утро, поэтому решайте, будете вы хавать или страдать. Я буду хавать. Я буду страдать. Эти уже не могут отказаться, даже если бы хотели. Олежка страдает. Да, срай. 2D6. Я умер. Давай кидай. А ты на 3 вылечился? Да. Ну ему очень хреново. Сколько у тебя минус? Сколько сейчас? 3, да? Я тяжело ранен. Сколько тяжело ранен? Да. Он тебе очень фигово, да? Ну ладно. Саня? Я тяжело ранен. У меня минус 3, то есть 14 осталось. 14, но я все равно не умру. В смысле, не вырублюсь. Но буду близок к этому хотя бы. Вот, блин, скажу, чего отказываются, непонятно. 2 белых. Ну это просто целый принцип. В жизни я не могу отказаться. Давай. Проговорился. Просто наркоман. На 8. Ой, на 7, нормально. 7 жизней осталось. Охренеть. В общем, еще где-то через полчаса, вы видите, как они страдают в конвульсиях. А нет, если они отрубятся, мы их просто накормим. Да. По левому берегу видите какое-то движение. На высоте метров 50. Вот такие вот фиговины. Вот такие вот фиговины. Я так и знал. Сбоку. Полево сбиваешь. Бурят. Что-то вроде туннеля вдоль побережья. То есть они здоровые, стоят и бурят? Они же живые. То есть по одному лишь слову. Зачем их размером? Размером они примерно метров по 12 высотой. Пусть они бурят, что-то не трогай их. Кто это такие вообще? Может кто-то определить, кто это? Големы просто какие-то или что? Я хер его знаю. Железяки какие-то, я в этом мощнее. Кто может определить, что это? Гномы. Гномы, кто это? Гномы в доспехах. Гномы сами в шоке. Рубят. Гномы в шоке. Рубят породу как бы. Что? Скажи. Но это, скорее всего, проделки волшебника. Волшебник. Бородатый. Механик. Все время, как бы, да, вот какой должен быть волшебник. Нет, так у него все время какие-то. Не, ну, я не волшебник. Начнем с этого. Я как бы. Гномы точно говорят, что это не колдунья, потому что у колдуньи У нее в основном... Ну, гномы хотя могут видеть, это механизмы живые. Я все еще учусь на мага. Кого-то подчиняет, либо использует живых существ, а вот волшебник может это делать, да. Они нас замечают? Давайте к нему сплаваем. Они нас замечают? Они никого не замечают, они бурят. Просто бурят и бурят. Ну, мимо прыгнем дальше к другому берегу, что на парень? Кто рулит? Манчестер Юнайтед. Не поспорить. А веслом кто работает? Окей, на нашем корабле. Хорошо, давай я буду. Зенит работает. Поплыли к этому самому? Наверное, я самый мудрый. Волшебник. Причем тут мудрости? Это у кого-то проголодался или так? Поскольку направление определяется по мудрости. Плывем? Самый мудрый? Да. Уверен? Тем временем, если вы будете плыть дальше в этом направлении, то часов через 6 вы достигнете уже того конца, где начинается... Давайте не будем отвлекаться, плывем гномом. На самом деле какой-нибудь затащит какую-нибудь задницу, мы без этого не можем. Так что зачем сопротивляться? Да, плывем гномом. Плывем гномом, я понимаю вопросы. Предлагаю к волшебнику плыть. Зачем? Потому что я хочу узнать, как он таких железяк сделал. Ну ты один, нас четверо. Шамана гоблинов не хватило. Да, ничего интересного мне не сказал. Ты не спрашивал. А волшебник тебе что-то интересное скажет, да? Особенно если он, судя, механические создания создает. Он тебя отправит воевать с колдуньей, я тебе предсказываю. Я такой, блядь. И по-любому нас еще придадут 10 раз по дороге. Вангую, да? У них есть еще более серьезные боссы. Что, по дороге нас... А потом тебя подчинит колдунь и отправит воевать с волшебником. По дороге тебе придаст 10 раз какие-нибудь создания, которые ей подчиняются. И ну нафиг, плывем гномом. Лагай, да. Да, стены в этот момент у пещеры, точнее не у пещеры, а вот той каверной ниши, да, по которой это море проходит, оно не расширяются, и с левого борта и с правого видите, что начинаются такие большие такие поля, которые заросшие мхом, грибами. Грибы это. Ну, то есть это такие песчаные, на которых можно остановиться, если что. Либо плыть. В смысле, дальше. Мели такие, да, периодически получается. Ну да, да. Нет, типа. Это по бортам, по левому и по правому, вместо отвесных стен стали уже вот эти вот. Ну плывем гномом дальше, я считаю. Я помню. Гном, гном. Гном волшебнику. Нет, гномом плывем. Предлагаю его связать. На время. Да ему так фигово. Ему так плохо, он там хочется так же, как и я валяюсь. Я просто кричу гномом, а он кричит к волшебнику. Не знаю, как жадки друг друга. А мы на крыле такие, из фурдиалок два. Под наркотой сидите. Плывем гномом. Бубнинки такие. Что, вот момент, еще раз, появляется уже несколько голов вот этих вот штук. Они очень быстро появляются? Они быстро появляются, быстро исчезают. Можно крикнуть что-нибудь? Или стрельнуть. Можно. Ну, не знаю. А там. Долго меня корчит вообще? Постоянно, как и меня ломает. Вдруг еще одна голова появляется. Кто вы говорили? Из ближайшего гнома. Еще. Летит стрела. Из головы? Из головы? Нет, не из головы. Из головы. Голова появляется, потом появляются руки с чем-то вроде арбалета. Ух, ё. А кто был ближайший? Гарпун. Ну что-то типа того. Давай расставим. Ну, отвлекается стрела, давай падает. Плот расставим. Плот расставим. Это был черноволосый, как его там звали? Фарин. Фарин, да. Я тут же как бы... Я с тобой душевно беседовал. Нет. Они в первом Фарин упал за борт. Теперь как бы надо бросать инициативу. Нет, он живой. Пил. Он просто упал. А далеко он упал? Начинает барахтаться там. Почему? Его реально достать? Ну, это... Недалеко от боя или что, или как? Сколько метров до него? Существ достанет. Где наше существо? Вот еще один. На, пожалуйста. Существ там штук 5, наверное. Как гоблинов заставать проще будет, их там много было. Так, ну сейчас все поедут. Я так и знал. Здесь одно, здесь одно. Тебе какие-то разнообразные. Это лучше не надо. Сука, зак. Это вурм был. Тут осторожно, у него МП-40. С одной стороны начинает вылазить эта хреновина. Четырех рука, шести. Доктор одна, достает арбалет. Ну давай ты там хоть гоблин поставишь, все на то, какие фигуры. Вот они, тут все. Ладно. Я как же веслом делал грибов в сторону этого. Сколько метров до Фарина? Да немного, вот там тут упал после. Погодите, у нас бой тут вообще? Да, да. Бой. Начался бой. Инициативу кидать не будем? Сейчас уже можно. А по очереди? Почему? Зачем кидать? Так инициативу? Не кидай. Сейчас начали с того, что они атаковали, а теперь вот вы решите, что будете делать, будете вступать в бой или нет, да, прокинем. Как же вступать в бой? У вас есть варианты, что ли? Конечно. Это кидай за своих. Что ты кидаешь такое? 20-й кидай. Инициативу. А, 20-й, извиняюсь. Это ловкости. Плюс 12. У меня еще есть. Олежка, импрувит инициативу. Инициативу. 20. О! Ты бог инициативы. Олежка, кидай за этих за существ. 19. А сколько? Делаем групповую. Сколько у них ловкости? Ловкость у них 12. 17. Ну, побой сделаем, чтобы... 17, вот тебе 18. 18 ловкости. А у меня 19. 18 инициатива получается. А у меня 20 инициатива. У меня 15. Плюс сколько? 15, сказал. Так, у меня плюс 8 инициатива. Плюс 8? Ну, у меня этот фит на инициативу. Ты там... Сделал бы по ниточку, кто когда. 19 плюс 8, да, 27. Первый, да, нахер. 27. Первый, второй, третий, четвертый. Да, нет, давай. Первый, второй, третий, оба четвертый. Первый Шура, да. Нет, первый я. У меня 27. Первый, хорошо, давай. Ну что, я стреляю, вы пытаетесь что-то тащите потом этого. Кого чего? Стреляешь? Гнома? С арбалетом? Они все с арбалетом летят? Нет, нет. Это с арбалетом, это вылазит. Это с арбалетом, это вылазит, эти двумя... Вылазит, залазит на плот. Эти двое, это с арбалетом, это с трезубцами. Это тоже с трезубцем залазит. Ну что, поскольку выносишь с арбалетами изначально, потом уже пускай с остальными будет проще разобраться. Вечно. Ты сейчас будешь разговаривать, потеряешь move action. Ближайшего с арбалетом. Давай. Сколько добил примерно стайна? Ну вот, меньше 15 футов. Меньше 30 футов, окей. 15 футов, 5 метров. Да. В общем, немного. Нет, просто до 30 футов плюс 1. 18. Ты попал. Попал. Плюс один у меня еще, да. Попал, да, ведь? Да, плюс один у меня еще. У тебя не плюс один, у тебя плюс дохуя еще. Нет, по попаданию только плюс один. 26. А, да, да, да. Фу, еще плюс ловкость, плюс 26. Всякая фигня. 26, да. Да, да, да, плюс 2. Так, короче, ладно, дэмэш у меня. Стреляю с лука. 6 плюс 1. Стреляй тоже, плюс 1. Я дай мне заговорить кубик. Саня, здесь, о, здесь он скалу помог просто. Что-то оно втыкается в плечо, и уходит под воду и не появляется. Окей. Так, у меня получено осталось еще немножко. Вытаскивай гнома. По траве, ты же сон-то прыгать, или чем ты вытаскиваешь? Не, мы же поплыли все вместе. Мы дернусь, ну ладно, да? Хорошо, он будет уже близко. Живой он хотя бы? У тебя получается, да, он живой. Пить в тот, шаг. Он просто немножко наглотался воды и не ожидал, видимо. Мог тоже ждал. Какой-то он неустойчивый. Ну они не очень, они не флотские. Он же метр на метр, он упасть не должен вообще. На бок такой. Да, да, да. Там будет на бок, через бок. Не на тот бок получилось, да. Дальше ходят мои товарищи, а ты давай. Так, что кидать? Попал? Кого? С арбалетом его сначала уничтожай. Нет. Это с арбалетом? Лазербласт, естественно, конечно. Хуячик. Нет, с арбалетом уничтожай, говорит. Ну, этого я и говорю, что не уничтожай. Это с арбалетом. Ну, все. Логичнее было бы вот этого с арбалетом. Не, это два с этими. Это два с трезубцами, это с трезубцами. Это два ружья, говорит. В основном он по 40, поэтому логичнее было бы, если он был бы с арбалетом. Мне просто разорвало башку тут же. И он плавает там вверху. Хорошо. Это мясо. Просто 16 как бы. Теперь мы его тело видим? Кто это? Теперь они все ходят. Вот эти вот. Это три ходят. Кто-то похоже на смесь ящера с тритоном и саламандрой. Верфолк. С конечностями. Гуманоидный? Руки, ноги есть, да. Теперь они плавают. Теперь три ходят. Верфолк. Типа того. Котва. Котва. Я тут увидал такую тему и тут же прыгнул под воду. Остальные двое тоже стрелись. Вот пидоры. А ты их электричеством ёбни по площади. Хорошо. Ты же маг. Там... Орвов электричности. Можешь снова повесить. Но не снова, поставьте. Знаешь, как раз вот смочить, чтобы... Кстати, вы замечаете, что появляется... Нога защипала. Вы замечаете, что появляется течение, которое снесет в направлении, куда плывет. Там, кстати... Куда мы были изначально? Не по площади наносит, а просто фулл дамаг. Ну, как бы максимальный дамаг. Подожди, стоп. Нас несет к берегу два. Не несет. Нас несет в жопу... Нет, подожди. Мы рулим. Рулем, и начинаем. Нас в сторону того, куда мы плыли, да? Да. Вам нужно по правому берегу причалить. Ну, значит, по правому. Если по левому, то вы вырулите на. А нас несет куда? Вас несет к волшебнику. Прямо. Мы направо рулим. Это море, оно длинное. Ну. Вы начали вот. Короче, это сосиски плыть. Выруливаем к гномам. Да. Ну да, это тоже вперед и направо. Ну, да. Берег, мы рулим не вперед, а мы... Фарина в это время просто по щекам, там, очухивайся, братан. Он вообще нормально себя чувствовал, что ты делаешь. Он по щекам. Да, в целом по щекам давал нифиг тоже расслабляться. Немножко стошнило водой. Живой, спрашиваю? Живой, живой, все в порядке. Цел, уверен, орел. Все в порядке. Хай-фай. Поплыли тут гномы. Ты уверен, что у него вообще 5 пальцев? У меня, кстати, 9 пальцев вообще, ну, по квенте. Так что. Шикосик. На правый, на левый? На левый 4. Отрубили, когда не сдавал своих. Потом сдал всех. Молодец, четко. Все правильно сделал. Я всех сдал. В общем, еще часа 3 вы рулите по направлению все увеличивающемуся шуму. Вообще 20 пальцев. И потом начинаете выливать на правый берег, я правильно понял? Да. Ну, десятка на ногах просто. Это левый же. А, соответственно, правый. Вы плыли оттуда? Да, понял. Правый отсюда. До полания. Впереди шум становится все громче и громче. И увеличивается концентрация водного пара, то есть, похоже, там впереди есть какой-то... Рулим направо. Очень глубокий водопад. Гном. Да. Продолжаем двигаться к гному. Да, вы выруливаете, видите впереди такие зубцы, торчащие из воды, с водными барашками и с повисшим облаком. Но это, видимо, где начинается этот водопад, но очень длинный. А вы выруливаете прямо непосредственно недалеко от него, на берег, покрытый черным песком. Ваш плод натыкается. С берег? Поверхность, да. Так, надо показать руки для оживления, так сказать. Что мы живы вообще, то что мы не договариваем на пустую картинку, которая не движется. И тут самое время вам сделать привал. Спрашиваю гномов, это туда, куда мы будем? Не надо! Это потом уже устроишь. Да, теперь нам отсюда осталось всего лишь день или полтора. Если мы. Я говорю полдня до этого. Удачно преодолеем грибные поля. До этого говорю полдня до твоего клана. Какие грибные поля? Погоди. Говорил про грибные поля. Стоп. Стоп, говорю, Йорк. Ты говорил, когда ты... Тебе когда спрашивали, что еще произойдет? Он говорил про грибные поля. Когда вас спрашивали, что произойдет, он говорил, что будет море, а потом грибные поля. Суть не в этом, он говорил тогда, что было полсуток. Он не говорил про полтора, там, двое. Смотри, как идти. Смотри, сколько грибов съесть. Ты говорил то, что переплываем море, и потом полсуток до твоего клана. Ну, не знаю, что с тобой... сейчас будем. А, ты между сутки с этим? Да. А, тогда окей, извини, брат. Мы что, тут сутки будем спать? Нет, сутки, в смысле, поспим полдня и потом... А ты что, себя чувствуешь? Его и так ломает. Я себя очень плохо чувствую. Нет, нам наоборот, нам бы... Быстрее бы... Нам бы к доктору побыстрее, да. Это вам бы хорошо, нам бы к доктору побыстрее тоже. Для нас времени, да? Ну, счастливое время не наблюдает. А то скоро двоих будете тащить. Команда времени наблюдает. Это снова так. Я сейчас, как бы... Кони вин. Под утро... Ничего, мы знаем. Да, приходит следующее утро, кидайте кубы, кто не ест. Наркоту. Кто не ест. Вообще, кто-то перебил, кто не ест. Наркоту. Ты шестые все куда поднимались. Все хорошо. Все нормально. Там все отмечать дни. Что-то сдохнет. Отпусти меня, чудо-трава, отпусти меня, чудо-трава. Отпустил, хорошо. Трясущиеся руки. Ладно, а как вы... Все хорошо. Дойдете до гномов, об этом мы узнаем в следующем эпизоде. Да? Да. Который будет называться «Грибные поля». Отлично. А может быть иначе, я тебя не знаю. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Всего хорошего. Братец Вуз, друзья, я представлю, если они так и не представились, они играли Палыч, покажи руки. Да. Олежка, он тут сидел. Саня и Шура. Мы еще встретимся с вами в ближайшее же время. Что значит встретимся? Аэкспо? Аэкспо мы уже вне камеры с вами попрасываем. Всем удачи. Я не знаю. Я пока заинтересован, насколько ты... Ну да, да. Насколько ты ценишь своих игроков. Заодно, если что, можно будет вот нажаловаться на это. Вне камеры уже, да? Вот так вот нас... Коммерческая тайна. Да. Живите долго, процветайте. Пока.